Дверь распахнулась, и в гостиную, стремительно пролетев пространство прихожей, ворвалась Настя. Круто затормозила, но не смутилась под взглядом мужчин. «Порядок», — сказал Грехов, похлопал Ратибора по плечу и вышел, не глядя на девушку. Но как ни был утомлен и ошарашен визитами Ратибор, он все же смог уловить мгновенную молнию, беззвучный толчок в голову пси-обмена Анастасии Грехова. Ему даже показалось, он понял, что спросил про консула и что ответила Настя. «Иди, иди», — пробормотал он негромко. «Я слышал, он будет ждать тебя». Анастасия вскинула голову, отдышалась после бега, сквозь прищур век, разглядывая Ратибора и прислушиваясь к чему-то. Потом сказала коротко: «Я останусь». «Иди, я не нуждаюсь в няньках». «Да и Грехов твой будет сердиться». «Зачем тебе эти компромиссы?» Глаза девушки потемнели. «Дерзишь, мастер, ты не прав. Не старайся разозлить меня или обидеть. Сам пожалеешь потом». «Пожалею, но делить тебя ни с кем не хочу и не буду». «Иди, он же сказал, что будет ждать. К тому же он экзосенс, а я нормальный человек, не лишенный самолюбия». Анастасия вдруг словно погасла, лицо ее стало безжизненным, бледным, измученным. «Оказывается, ты можешь быть жестоким, мастер. Но это не красит мужчину, я имею в виду сильного мужчину. Что ты знаешь о Габриэле? За что ты его не взлюбил? Знаешь ли ты, сколько пришлось пережить этому человеку? Он четырежды умирал и воскресал. На нем живого места нет. Все его друзья или погибли, или даже умерли. Жена, поняв, что стареет, а он нет, разбилась, направив скорую в лоб грузовому Нефу. Сын погиб в экспедиции к чужой». Голос Насти пресекся, и она закончила шепотом. «Он одинок, понимаешь? Одинок, как не бывает одиноким, ни один человек». Она повернулась и вышла из гостиной. Ратибор опомнился, спотыкаясь, догнал ее у двери, сказал в спину глухо: «Прости». Анастасия замерла, оглянулась через плечо. «Прости, Стася». Он покачнулся. «Я дурак». Позже, через час, они лежали утомленные, переживая то новое, что протянулось между ними, кроме влечения и жажды любви и ласки. Нить пси-обмена была еще тонка и не всегда работала в обе стороны. Ратибор слышал Настю хуже, чем она его, и все же он теперь знал, что становится намного богаче. Правда, совсем обходиться без слов в общении с ней он еще не мог. «Я собрался звонить тебе, когда пришел незваный гость». «Кто именно?» «Бытиевский. Честно говоря, он мне чем-то симпатичен. Серьезный мужик и умный. Жаль, что он камегрант. Жаль». Вздохнула Анастасия, нашла в темноте его волосы, взъерошила, погладила по щеке. «У тебя странное имя. Ратибор. Твердое и воинственное. От слова «рать» и «борьба». Его не сократишь, не сделаешь уменьшительно ласкательным. Ты представляешь, редкий тип людей, которым нельзя дать другое имя. Не могу вообразить тебя Аристархом». Она тихо засмеялась. «Аристарх Берестов. Или Сидор». «Угу», — промычал он. «Имя у меня как медаль чеканного серебра, не то что твоего бессмертного Грехова. Габриэль. Ри-эль. Несерьезно». Девушка вздохнула, снова провела теплой ладонью по его щеке. «Не сердись, мастер. Но Габриэль, он очень серьезный, суровый и сильный человек, может быть, слишком сильный. И все же кому-то надо быть с ним рядом». «Я понял». Ратибор напрягся, собираясь встать, но рука Анастасии удержала его. «Ничего ты не понял. Все очень непросто, неоднозначно. И мне надо привыкнуть к тебе, к твоему упрямству. Если захочешь, разберешься, только постарайся быть терпеливым и не делать мне больно, как сегодня. Слишком многое нам предстоит пережить, впереди такие испытания, что, дай бог тебе не сломаться. Ты говоришь так, словно знаешь мою судьбу». «Знает Габриэль. А ты?» «Я нет». «Ты серьезно? Грехов знает?» Ратибор недоверчиво засмеялся. «Так он что, в самом деле ясновидец?» «Не смейся», — тихо проговорила Анастасия таким тоном, что в воздухе повеяло холодом. «Он способен видеть будущее. Не во всех деталях, конечно, но способен. Еще ни разу не ошибся. По С-классификации он супер, а может, и еще выше, что не предусмотрено классификатором. Ратибор не очень удивился сообщению, просто не до конца поверил, но ему стало неприятно и неуютно, словно он оказался персонажем кукольного спектакля, вынужденным жить под безжалостным слепящим светом рампы, судьба которого известна зрителю заранее. Значит, он знает, колдун, интересно. Но если знает, черт возьми, какого рожна постоянно вмешивается, предупреждает об опасности? Может быть, я его дальний родственник? Анастасия убрала руку, отодвинулась. Ты невыносим, как твой Железовский. А он-то при чем? — оторопил Ратибор, приподнимаясь на локте. Я же все о тебе знаю, мастер. Даже то, о чем ты не догадываешься. И давай переведем разговор на другую тему. При чем здесь Железовский? Настя помолчала, перебирая свои волосы, потом сказала печально. Аристарх уже полвека безнадежно влюблен в Забаву Баянову. Ну и что тут удивительного? А она? Она... Забава до сих пор любит своего мужа, погибшего тоже около полувека назад. И Ратибор понял. Анастасия знает о Карелии, а также знает и о том, что он не забыл ее до сих пор. Результат референдума, как и предсказывал Камигрант Батиевский, предсказывал ли, может, все-таки на самом деле знал, оказался не в пользу конструктора. Конфликт и не мог быть решен иначе, о чем давно предупреждали ученые-социологи, специалисты по конфликтным ситуациям, которые основывали свои выводы на богатейшем опыте Института Согласия и на теории коллективных решений. И Совету Безопасности стало ясно, что возник новый конфликт между человечеством в целом и горсткой К-диверсантов, отстаивающих всеми доступными средствами право на существование партнера, давшего им жизнь после смерти. Ясно было и другое. Конфликт должен найти приемлемое для обеих сторон решение, ибо в противном случае обе стороны могут оказаться перед фактом обоюдного уничтожения. К-диверсанты в открытом бою с защитной системой человечества, выдержать которой они не смогли бы. Человечество в результате фазовой перестройки вакуума, такая возможность не исключалась, при проявлении конструктора из пули большого выстрела. Сразу же после объявления результатов голосования Совет Безопасности собрался в полном составе в старинном здании ООН. Признал несостоятельными доводы К-мигрантов о том, что они знают о благополучных родах конструктора. И выработал стратегию одного из субъектов конфликта, а именно человека. Пока крупнейшие социологические институты Земли будут искать кооперативное решение, способное удовлетворить обоих участников конфликтной ситуации, службе безопасности, спасателям и пограничникам, используя закон предела допустимой обороны, предпринять необходимые меры для защиты всего привлеченного контингента и предотвращения открытого столкновения между ними и К-диверсантами. Ратибор, подключившись наутро к системе спас-трека, был поражен. Такой концентрации защитных сил человечества, применяемых в таких масштабах с привлечением колоссальных энергетических и материальных затрат, он увидеть не ожидал. К тому же он со стыдом обнаружил, что его почти суточный отдых после стычки с Батиевским был не случайным, умник не позвонил ни разу, а подарен ему комиссаром 2, принявшим на себя все заботы оператора «Шторма». Но сожалеть о промахе Ратибору не дали. Начались события, последствия которых не мог бы рассчитать ни один F-аналитик, и каждому исполнителю в зоне его ответственности требовалось приложить максимум усилий, чтобы не ошибиться и не подвести тех, кто зависел от его деятельности. Компьютерная сеть связи Спрута, как ни одно техническое средство, с особой остротой позволяла ощутить напряженность создававшейся атмосферы, нависшую над всеми угрозу. Впервые Ратибор сравнил конструктора, чья тень уже потрясла души людей, с Молохом, символом жестокой и неумолимой силы, требующей многих человеческих жертв. Прибыв на спейсер Перун, до сих пор использовавшийся в качестве гиппо-реперной базы и генерального штаба, Ратибор развил бешеную деятельность. Стянул к месту строительства Т-конуса дополнительные эшелоны скоростных машин типа «Золотой дракон», способных к самостоятельному переходу на струну мгновенного прокола пространства и в то же время к ходу крейсерским шпугам, дал задание Инку, координатору стройки, просчитать под началом опытных экспертов все окна уязвимости подконтрольной зоны и, определив адекватные контрмеры в случае появления непрошенных гостей, установил дополнительные ТФ-радары, которые по судорогам пространства могли засечь на расстоянии в миллионы километров даже появление гвоздя. От Железовского доходили вести о новой вспышке активности общества по спасению конструктора, об участившихся авариях на заводах, поставляющих детали для строительства Т-конуса, о росте психической температуры журналистских выступлений, о продолжавшихся дискуссиях во всех сферах общественной жизни, о гуманизме и нравственности применительно к нелегкой судьбе конструктора, о поступающих тысячами предложениях и компромиссных решениях, и только камегранты хранили странное молчание, прекратив все виды деятельности от запугивания до диверсий, хотя аварии на заводах вполне могли организовывать именно они. Пружина защитной системы человечества сжалась до предела, готова принять на себя удар чудовищного катаклизма и отразить его или ценой самоуничтожения предотвратить уничтожение цивилизации. Месяц непрерывного монтажа Т-конуса, не прекращавшегося ни на секунду, подходил к концу. Монтаж вели три филиала главмонтаж спецстроя. Европейский, североамериканский и восточноазиатский, и первыми закончили работу на своей третьей колоссального кольца специалиста азиатского монтаж-спецстроя. Расибор мог бы, не выходя из зала Перуна, увидеть как весь готовый сектор, так и любую его часть. Но он предпочел провести инспекторский вояж и пощупать масштабы стройки своими руками. Чувствовал он себя не совсем хорошо. Сказывались и перегрузка мозга при работе с компьютером в режиме один на один, и последствия пси-удара, полученного от камегранта Виктора Батиевского. Но все-таки находил силы и время тренироваться в спортзале Спейсера, открыв в лице Дмитрия Демина отличного спарринг-партнера. Он понимал, что, оптимизировав свои навыки рукопашного боя, едва ли найдет им когда-нибудь применение, однако наравне с внутренним удовлетворением давал себе отчет в том, что в ситуациях шторма всегда остается шанс встретить противника не только среди природных стихий, но и среди людей. Заняв осевой драккар патрульного Пакмака, Ратибор, проверяя корабль и свое умение бывшего драйвера Прима, облетел по разворачивающейся спирали сдвоенный диск спейсера в дриблинг-режиме и направил машину к мерцающему на пределе видимости квадрату чужанского перевертыша, у которого сновали два десятка исследовательских шлюпов. Уже было известно, что свойства перевертыша делают его идеальным отражателем. Он с одинаковым успехом переворачивал как материальные объекты, так и все виды излучений. Не действовали на него и таймфаговые генераторы, создающие судороги вакуума, при которых пространство стягивалось в одномерную линию по всей длине судороги. «Что будем с ним делать?» — услышал Ратибор голос Демина. За его полетом наблюдали со многих сторон. «А что с ним можно сделать?» — ответил Берестов вопросом на вопрос. «Физику этого забора мы не знаем даже в теории, это физика не нашей Вселенной. Зато ее знают чужане. Кстати, у меня идея, что если роиды — измельчавшие потомки конструктора?» Ратибор помолчал, переваривая идею пограничника и наблюдая за пульсацией свечения загадочной решетки. «Мысль неплохая. Запусти ее к ксенологам. А предположить мы можем два варианта. Первый — отодвинуть свой Т-конус назад на пару сотен миллионов километров, чтобы иметь возможность посмотреть на эффект встречи БВ с перевертышем. Второй — заглотнуть его Т-конусом, пропустить по струне. Мысль неплохая», — в том же тоне ответил Демин. «Разве что осуществить ее невозможно. Чтобы оттранспортировать такое сооружение, как Т-конус, на приличное расстояние, на 2-3 сотни миллионов километров, необходимо лет 5, а у нас до встречи с БВ остается неделя. К тому же БВ может срикошетить от перевертыша, и мы его просто не поймаем. А зачем его ловить? Главное, чтобы выстрел не ударил по системе, и каким мы способом это добьемся, не имеет значения». Ратибор направил драккар прямо на узел решетки и по мгновенной тишине в эфире, определив состояние наблюдателей, затормозил в нескольких метрах от плоскости квадрата, рисунок которого сливался в кажущийся бесконечным густой изумрудный луг со светящейся травой. Тишина в наушниках была такой глубокой, что Ратибору показалось, будто он слышит тихое струнное гудение светящихся жил решетки, пульсацию света по этим жилам и далекий, на пределе слышимости, уходящий в гулы и свисты, всхлипы пространства, нечеловеческий шепот. Но замер и ветер среди мертвых песков, и тише, чем шорох увядших листов, протяжней, чем шум океана, без слов, но слагаясь в созвучие слов, из сфер неземного тумана послышался голос, как будто бы зов, как будто дошедший сквозь бездну веков, утихший полет урагана. Бальмонт, звезда пустыни. Ратибор вздрогнул. Ему и в самом деле послышался чей-то шепот, даже не шепот, тень шепота, мысленный вызов, тревожный, предупреждающий, чужой, не принадлежащий человеку. Неужто чужанский перевертыш служит еще и пси-антенной в придачу? Или он отражает мысль? «Внимание!» — негромко произнес Ратибор. «Джоггер всем постам и патрулю защиты!» В Драккаре, как и на других машинах пространства, пилотская кабина тоже представляла собой кокон кресла с выведенными через имкан на мозг пилота показаниями датчиков, систем контроля и видеокамер, поэтому ответы командиров всех названных групп в ответ на объявленную тревогу Ратибор увидел внизу оперативного поля изображения, передаваемого ему видеокамерами Драккара, вспыхивающие зеленые цифры с индексами-обозначениями. Не отвечая на вопросительную тишину в эфире, Демин тоже молчал, ожидая продолжения. Ратибор направил Драккар к ближайшей секции Т-конуса, невидимой на таком расстоянии. В наушниках тонко и хрупко капнул сигнал включения личного диапазона связи. «Что случилось?» — послышался голос ДД. «Зачем ты посадил на боеготовность всю службу?» «Потому что это передний край», — ответил Ратибор. «Камигранты не спят, и предупреждение их — непростая болтовня, они готовят фронт. А на фронте, как тебе известно, боеготовность передовых линий должна быть максимальной. С этого момента будем сидеть на беге трусцой. Все. К тому же это не полундра. Выдержим. Что ж, тебе виднее. На фоне слабо светящейся звездной пыли с россыпью более крупных огней созвездия Рыси появилась изогнутая дугой паутинка света. Приблизилась, превращаясь в ажурную конструкцию, напоминающую часть колеса обозрения. «Тобой интересовались двое. Кто?» — быстро спросил Ратибор. «Корреспондент агентства передачи новостей хочет получить от тебя информацию для программы «Время». И Анастасия Демидова. А ей зачем я понадобился? Кстати, это наш эксперт по «Знаем, наслышаны». Она передала всего два слова — «серые люди». «Серые люди?» «И все?» Демин не счел нужным ответить. Колесо обозрения превратилось в часть обода гигантского колеса, увидеть которое полностью было невозможно. Толщина обода достигала 3 десятка километров, и, несмотря на ажурность, масса его исчислялась миллионами тонн. «И мы можем строить кое-что монументальное, с невольным волнением и изрядной долей иронии», — подумал Ратибор, вспомнив о масштабах деятельности конструкторов, которым по плечу была перестройка метагалактического домена поперечником в тысячи, если не миллионы миллиардов световых лет. Что для них кольцо Т-конуса диаметром в 300 тысяч километров? Человек, не будь тщеславен. Интересно, что хотела сказать Настя? Что значит «серые люди»? Мысли вернулись к конкретным делам и заботам. Ратибор повернул Драккар вдоль обода и дал стократное ускорение, выходя в район стыковки азиатского сектора Т-конуса с американским. По мере того, как он подлетал ближе к оперативной зоне строительства, интенсивность движения в пространстве увеличивалась и вскоре достигла рекордной для всех условий плотности. С 6 сторон к монтажному участку мчались контейнерные сцепки с готовыми секциями обода со скоростью в 2 десятка километра в секунду и всего с 20-секундным интервалом. Монтажные крабы молниеносно растаскивали затормозившие поезда, и строившийся конец обода рос прямо на глазах. Во всех направлениях проносились сотни роботов вторичной монтажной волны, тянувших по основным конструкциям энерговоды и коммуникации. Потоками шли ремонтные скуды, нагруженные зеркалами отражателей. Куда ни проникал взор, космос сверкал, кипел, стрелял очередями машин и струями грузов, взрывался и распадался на сотни и тысячи светящихся деталей, из которых вырастало стройное, геометрически красивое и гармоничное тело обода Т-конуса. И все это кипение подчинялось воле человека и управляющего строительством компьютера. И снова трезвой оценке, вопреки в душе Ратибора, шевельнулось чувство гордости. Еще 100 лет назад строительство подобных масштабов было немыслимым предприятием. Но опять вспомнились возможности конструктора, и чувство самоуважения сменилось чувством неловкости, будто кто-то подслушал мысли безопасника и укоризненно подсокал языком. Что хотела сказать Анастасия? Предупредить? О чем? Ратибор вывел дракар из пекла немыслимо скоростной стройки, дал отдых телу, расслабившись и выцедив стакан облепихового сока. И вдруг понял. Настя имела в виду то, что ка-мигранты могли использовать серых людей на самом главном направлении своего удара, то ли в качестве основного диверсионного отряда, то ли в качестве отвлекающего маневра. Он облился потом. Господи, до стыковки секторов остались считанные часы. Где ждать удара? Какого? Излучения? В каких диапазонах и какой мощности? А если это будет ТФ-атака? Весь Т-конус им уничтожить не удастся, но и того, что они натворят, будет достаточно. Отремонтировать конус до подхода БВ люди уже не успеют. А главное, как уберечь людей? Ратибор поймал пеленг Перуна и включил полную скорость. Зону стройки унесло назад, в бездну. Вокруг снова распахнулась пустота межзвездного пространства с плотностью в 20 атомов на кубический метр. «Опер, тебя хочет некто Грехов», — сообщил Демин. «Могу сработать в прямую связь. Где он?» «На земле, конечно. Представляешь его возможности, если ему удалось пробиться на оперативный трек шторма за 50 световых лет от Солнца? Давай». Через минуту ровного пульсирующего фона, пока дракар шел к спейсеру, в наушниках спрута раздался голос проконсула. «Берестов, как слышишь?» «Нормально», — ответил угрюмо Ратибор, внутренне сосредоточиваясь. «Тогда слушай, ты в ответе за всех, кто сейчас с тобой, поэтому отбрось гонор и делай, что скажу. Они нападут, и нападут скоро. Возможностей у них, сам понимаешь, достаточно». «Серые люди или ка-диверсанты?» «Молодец, соображаешь. Ка-диверсанты не дураки. Они сначала пошлют на пакмаках серых людей, а потом уже пойдут сами. Поэтому для того, чтобы обезопасить Т-конус и спасти 1000 специалистов, необходимо все внезапно появляющиеся объекты уничтожать. Понял?» Ратибор сглотнул комок в горле. «Ты понял, Берестов? Уничтожать, иначе они уничтожат тебя, да и всех остальных. К сожалению, забава в этом вопросе права. Ка-диверсанты уже не люди, и логика у них своя. А за нами мы сами, и никого больше. Квалитет ответственности у тебя соблюден. Посоветуйся с ним и стреляй первым, понял?» Ратибор облизнул губы. «Понял, я подумаю». «Отключился», — доложил Демин. «Умею быть лаконичным». «Вот что, ДД». Ратибор не сразу собрался с мыслями, поправился. Впрочем, погоди. Всем внимание. Командирам оперобоим переодеть личный состав в бумеранги с полным комплектом. Как поняли? Основание. Это голос представителя Секона. Вероятность личной встречи с ка-мигрантами. Непродолжительное молчание. Принимается. Квалитет не нарушен, отметил умник. Выполняйте. Ответом был шквал зеленых вспышек цифр. Дракар нырнул в окно причального биммера, провалился в тоннель вывода в ангар, перевернулся, застыл посередине ангара между другими такими же машинами с зажатой лапами финиш-автомата. Поле зрения сузилось до размеров зрачков. Ратибор отбросил МКАН, отстегнулся от кресла и встал. Выходить из кабины не хотелось. Обойдя два раскрытых, будто чаши тюльпанов, кресла, Ратибор прислушался к своим ощущениям. Интуиция, как собака, стопорщила шерсть на загривке и вытянула вперед морду. Тогда он открыл отсек экипировки и переоделся в бумеранг. С минуту привыкал к персональному компу костюма, пока не ушел из головы шум обратной пси-связи. Бумеранг представлял собой, по сути, тот же кокос, но со встроенной дополнительной микро- и энерготехникой, предельно упакованный и надежный. Кроме того, он был оборудован энергоэкраном и универсалом системы оружия, осмысленным через компьютер спуском. Заблокировать спуск мог только персональный комп костюма, если выстрел не был вызван чрезвычайными обстоятельствами. Ратибор опробовал антиграф, наполнение экзоскелетона, внешнего скелета, увеличивающего мускульные усилия человека, проверил заряд универсала, потом закрепил на голове сеточку МКана с очками прицела, опробовал плавающий сектор захвата цели, крестик визира послушно переметнулся из угла в угол поле прицеливания. Выходить все так же не хотелось. Ратибор покачал головой и, преодолевая внутреннее сопротивление, вышел из гондолы Драккара. Тугие перепонки лифта сжали его с боков, через несколько секунд отпустили, свернулись и ушли назад в корпус. Безопасник стоял рядом с тушей Драккара, а напротив, в 10 шагах его, дожидался затянутый в серый кокос Виктор Батиевский. «Грехов ошибся только в одном», — сказал он скучным голосом. «Мы начнем первыми, а серые люди завершат работу. Мы вас уже предупреждали». Ратибор наконец разглядел, что в глазах Ками Гранта не по одному, а по 3 зрачка. «Как вы сюда проникли?» «Это несущественно. Правы были древние философы. Человек — ошибка эволюции. Ошибки надо исправлять рано или поздно. Жаль, мне вы чем-то симпатичны, но придется...» В следующее мгновение визирные метки прицела совместились с правым плечом Батиевского, и Ратибор выстрелил. Удар плазменной пули отбросил Ками Гранта к соседнему пакмаку, испепелив часть куртки кокоса. Плечо Батиевского вместе удара приобрело золотистый оттенок, словно осветилось изнутри. Все это Ратибор успел разглядеть в одно мгновение, пока Батиевский летел по воздуху, изумленный случившимся. Реакция у него была колоссальная, но и Ратибор мало уступал ему в скорости, опираясь на быстроту компьютера-бумеранга. На ногах Ками Грант удержался, только растопырился, как краб, и тотчас же ответил мощным пси-разрядом, чуть ослабленным расстоянием и некоторым замешательством. Он бил по площади и в широком диапазоне пси-спектра, а не направленным лучом на определенной болевой волне. Ратибору показалось, что на голову ему рухнул потолок ангара. В глазах потемнело, в теле словно оборвались натянутые струнами нервы. Боль перехватила дыхание, обжигающей волной огня прошлась по внутренностям. Если бы он замешкался в этом положении хотя бы на миг, спасти его не смог бы никто. Но Ратибор успел выстрелить еще раз и еще, с ужасом увидев, что Батиевский отброшен, но все так же собран, холоден, сосредоточен. Выстрелы из универсала не давали ему возможности ответить с необходимыми силой и точностью, и Ратибор раз за разом всаживал в него импульсы, пока не заметил, что тело Ками Гранта начинает светиться и распухать. «Объект энергетически нестабилен», — предупредил персонком. «По-моему, он на грани распада». Ратибор выстрелил еще раз и нырнул на пол за кормовой пилон Драккара. В ту же секунду тело Батиевского превратилось в нестерпимо сияющий кактус и лопнуло, истекая игольчатыми струями огня, распадаясь на лоскуты шипящего электрического пламени. Горячая волна подхватила Ратибора и ударила о корпус одного из соседних пакмаков.